Приятного погружения, господа. Все проблемы, все бедствия, происходящие сейчас по миру, начались с того, что их впустила одна единственная женщина. И я. Я отчетливо помню тот день. Боря, мой знакомый, сидел в песочнице во дворе и наблюдал за муравьями. У него было то, что врачи назвали бы расстройством аутистического спектра. Он часами мог наблюдать за ползущим куда-то жучком или наматывать нитку на палец так и эдак в каком-то одному ему известном порядке. Тогда мы медицинских терминов не знали и просто называли его чудиком. Я бы никогда не начала общаться с Борей, если бы не моя сломанная в туалете нога. Нет, Боря был хорошим, малым, но часто говорил странные вещи. Поэтому в компанию его не звали, частенько травили и общались с ним только такие же заболдыши. А в туалете и я, потому что с моей сломанной ногой я могла только часами сидеть на лавке вместе с Борей. Как сейчас помню, все началось со слоника. Маленького такого эмалированного слоника, белого с голубыми узорами и этикеткой «Made in Nauru». «Это твой слоник?» И, не дожидаясь ответа, я взяла его в руки. «Можно посмотреть?» «Ничего примечательного», — пробормотал Боря, рассматривая муравейник. «Такой слоник есть в каждом доме. И в твоем тоже. У нас такого точно нет», — ответила я. «Я все игрушки в нашем серванте знаю. Значит, он спрятан где-то в другом месте», — парировал Боря, не оборачиваясь и не отрываясь от муравейника. «Возможно, где-то в шкафах нужно поискать. Но он есть у всех. Я давно это заметил». Тогда я не придала этому значения. Подумала, что он имеет в виду советское наследие в виде одинаковых шкафов, ковров, игрушек, которые действительно были почти у всех. Но потом Боря сделал кое-что странное. Достал из заднего кармана штанов фотографию. Вернее, даже не фотографию, а вырезку из журнала. «Что скажешь по поводу этой женщины?» Женщина показалась мне смутно знакомой. Молодая, улыбающаяся, с темными волосами, ничего особенного. «Это, по-моему, какая-то актриса, имени не помню, но я ее точно где-то видела». «Все так говорят», — понуро сказал Боря. «Всем она кажется знакомой. Знаешь, что я тебе скажу? Я подозреваю, что такая женщина с таким лицом есть в каждом городе. И все ее видели хотя бы раз». «Ясно», — промямлила я, переваривая эту сомнительную информацию. Взяла свои костыли и распрощалась с Борей, оставив его и дальше до вечера наблюдать за муравьями. Каждый день я продолжала читать книгу на лавочке, и каждый день Боря был где-то поблизости, наблюдая за насекомыми, играя с ниточкой или что-то, чертя на песке, но больше он не заговаривал со мной. Видимо, моя реакция его разочаровала. И только спустя неделю он вдруг сказал: «Ты сломала ногу, потому что белый эмалированный чайничек с голубыми цветами стоит в левом углу, а должен стоять в правом. Он должен смотреть на восток, понимаешь?» «Какой чайничек?» — не поняла я. «Который стоит у вас в нижнем кухонном ящичке». Решила проверить его слова и тем же вечером заглянула в нижний кухонный ящик. Там действительно стоял тот самый чайничек. Чуть подумав, я переставила его в другой угол. Совпадение или нет, но в ту ночь нога болела гораздо меньше, и я быстро пошла на поправку. «Как думаешь, мам?» — спросила я однажды за ужином. «А есть у нас такой белый эмалированный слоник с голубыми узорами?» «Да, был где-то», — поразмыслив, ответила мама. «Я видела его, когда перекладывала вещи в старом буфете. А что?» Вечером я вынесла слоника показать Боре. Он взял его бережно, как какую-то драгоценность. «Это большая честь», — со странным пафосом сказал он. «Значит, ты поверила мне. Чайник тоже переставила?» «Да», — ответила я. «Откуда ты знаешь, что он у нас есть? Ты был когда-то у нас в гостях?» «Нет, никогда», — Боря аккуратно поставил слоника на лавку. «За то, что ты поверила мне, я покажу тебе кладовую. Пошли». Боря привел меня к себе на квартиру. Отпер ее ключом. Меня это тогда поразило. Такой маленький странный мальчик, и его родители оставляют одного дома и не боятся. Впрочем, потом выяснилось, что Боря просто выглядел младше своих лет. А на самом деле ему было уже около 12. Мы зашли в полутемный коридор, заставленный какими-то банками и устланный клеенкой. В квартире пахло ладаном. Со стен тоскливо смотрели иконы. «Не разувайся», — сказал Боря, — «тут нет ковра». Мы прошли по коридору к белой двери до странного узкой. Почему-то смотреть на нее мне было некомфортно и неприятно, как будто смотришь на паука. Боря щелкнул, открывая замок, и передо мной предстала темная кладовая. Полки, упирающиеся в потолок, затхлый запах и куча, целая куча вещей, забытых, ненужных, от которых у меня разбежались глаза. «Ничего не трогай», — предупредил Боря. «Бабушка, когда умирала, сказала ни одной вещи здесь не касаться, иначе будет беда». «А как же вы уборку делаете? Здесь никогда не бывает пыли». И правда, полки сияли чистотой, хотя вещи были очевидно старыми и пахли затхло, старчески, но не пылью, не плесенью, не грязью, а словно временем. Тут были банки с вареньем, старые газеты, мотки пряжи, пластиковые советские игрушки, новогодние гирлянды. Все, что можно найти в закромах у наших бабушек и дедушек, давно никому не нужное, но зачем-то хранимое. «Можно мне войти?» «Да, но ничего не трогай». Я поколебалась и вошла. Как только я переступила порог, воздух поменялся, стал удушливым, как будто я нырнула под стоячую воду. Я подняла голову вверх, и мне показалось, что потолка у кладовой нет. И полки идут ввысь и теряются в темноте. Хватая ртом воздух, я кинулась обратно и так поспешно, что старые коврики, которыми был устлан пол кладовой, разъехались под моими костылями. «Что ты наделала?» — закричал Боря. «Посмотри, посмотри!» Слезы брызнули у него из глаз. «Да что это такого сделала?» — растерянно спросила я, не ожидая, что он заплачет. «Ковры! Посмотри, что ты сделала с коврами! Это же наши страны! Теперь будет война! Война!» Растерянная, я быстро попрощалась и ушла, оставив Борю наедине с его слезами поправлять разъехавшиеся ковры. Впрочем, на следующий день он был уже спокоен и подошел ко мне без видимой обиды. «Я не пострадаю в этой войне», — сказал мне он, — «и мою семью она никак не затронет, а это самое главное». «Почему ты сказал, что будет война?» Боря присел на корточки и стал чертить на песке какие-то прямоугольники. «Вот, смотри, каждый предмет в нашей кладовой что-то дозначает. Эти ковры — наша страна и соседняя. Понимаешь, ты сделала своими палками так, что одна страна залезла на другую». «То есть наша страна будет с кем-то воевать, потому что я пододвинула ковры в твоей кладовой? Что за бред? Не веришь? Пойдем, фокус покажу!» Тогда-то и начались действительно странные вещи. «Возьмем, скажем...» Боря придирчиво осмотрел содержимое кладовой. «Скажем, вот этот моток пряжи и переложим его чуть левее, вот сюда. А теперь иди к себе домой и увидишь, что случится». Дома у нас уже вовсю бушевал скандал. «Представляешь, Никуся этот придурок взял и переставил диван так, что он загораживает проход!» — кричала моя мама. «Я ничего не трогал!» — кричал в ответ мой отец. «Зачем мне было трогать этот вонючий диван?» «Кто это тогда сделал, если не ты? Соседи пришли, подвинули втихаря, а?» С этого дня началась эпоха розыгрышей и развлечений. Боря двигал предметы в своей кладовой, а мы наслаждались ссорами соседей, вспыхивающих тут и там из-за невесть как и кем передвинутых диванов, шкафов, аквариумов. Довясь от смеха, слушали крики, а потом Боря аккуратно возвращался на свои места. «Главное — не переусердствовать и не поменять местами комнаты, к примеру», — учил меня он. «Тогда люди сразу поймут, что замешана какая-то магия. А так они думают друг на друга. Вот умора». Мне он запрещал что-то трогать в кладовой, как бы я ни просила. «Нет, здесь сноровка нужна. Меня бабушка с детства учила, а ты не умеешь. Она делала много добра людям, руководя их судьбами через эту кладовую. Мирила ссорящихся, помогала завести детей, найти работу. Каждый предмет этой кладовой — кто-то из наших соседей». «И кто из них я?» — спросила я. «Не скажу. Ты сразу захочешь потрогать и сделаешь так, что у тебя раковая опухоль вырастет или еще что-нибудь». Я так испугалась, что зареклась когда-либо прикасаться к предметам в его кладовой. «Хочешь, сделаю так, что у Вишневецких на пару минут исчезнут окна во всей квартире. Они потом будут думать, что им это все приснилось». Я согласилась. И мы долго ухахатывали, слушая удивленные возгласы и брань в квартире Вишневецких. «Как будто умственное помрачение нашло на всех», — жаловалась потом тетя Катя соседкам во дворе. «Бац, и свет потух перед глазами. Видит Бог, больше ни капли спиртного в рот не возьму». А потом Борька сказал роковую фразу. «Ты моя лучшая подруга, Ника». Я растерялась, потому что, мягко говоря, это не было взаимно. Как только моя нога зажила бы, я вернулась бы к активному отдыху со своими друзьями, и Борьке в моей жизни места больше не было бы. И он, видимо, прочел мои мысли, потому что нахмурился и промолчал. С того времени он реже вводил меня в кладовую, реже делился своими рассказами, но теми, что делился, сложно было не заинтересоваться. Все предметы и люди в мире опутаны тонкими невидимыми ниточками, рассказывал Боря. И поступки человека на одном конце земли могут влиять на жизнь человека на другом. Вот я сниму с полки кладовой игрушечного пластикового поросенка, и какая-нибудь женщина из Индонезии, бах, и окажется за 1000 километров от своего дома в каком-нибудь американском городе, или английском, или, может, даже нашем. Она будет уверять, что не знает, как здесь очутилась, что ее выкрали инопланетяне или что-то в этом роде. И поскольку при ней не будет документов, полиция будет долго ломать голову над ее случаем. А все дело в крошечном пластиковом поросенке в моей кладовой. Верни я его на место, и женщина тут же вернется обратно в Индонезию и будет думать, что это был такой странный сон среди бела дня. А если добавить в твою кладовую какой-нибудь предмет, то родится новый человек? Нет, все предметы, которые я добавлял в кладовую, пропадают из нее в ту же ночь и оказываются в шкафу китайского школьника Джан Вэя, который живет в городе Чунцин. Его мать бьет его за это, думая, что он их ворует. Я часто слышу, как этот школьник плачет. Однажды Я тоже, как и ты, сломал ногу. Она посинела и распухла, но больно мне не было. Вместо этого на том конце земли зверски болела нога у бедного Джанвэ из города Чунцин. Откуда ты все это знаешь? Не могу объяснить. Просто знаю. И хоть я была тогда совсем малышкой, я все же не поверила ему. Да врешь ты все. Люди просто ссорятся сами по себе, а ты делаешь вид, что это потому, что ты что-то там в кладовой подвигал. И тогда Боря совершил страшное. Иди домой и увидишь то, что никак не может случиться само по себе, велел он. И я с дуру пошла. Еще издали я услышала крик, войдя в нашу квартиру. Увидела странное зрелище. Мой отец бегал по комнатам без головы, как курица, выставив перед собой руки, бился о стены, спотыкался и падал. А моя мама кричала, кричала и плакала, глядя на покрытый гладкой кожей без единого рубца срез его шеи. С того дня я зареклась когда-либо сомневаться в Боре. А голову моему папе он вернул. Как мне было после этого относиться к Боре, а? Разве можно хорошо относиться к тому, кто пугает тебя до ужаса? Я считаю, что нет. С того дня я перестала выходить на улицу. И из окна через приоткрытую щелку штор я видела, как Боря трется у моего подъезда в поисках меня. Несколько раз он звонил мне, но мама по моей просьбе говорила ему, что меня отправили к бабушке на лето. А потом он начал слать письма. Много, много писем. А я ведь могу сделать разные плохие вещи, Ника. Не нужно со мной ссориться. Не игнорируй мою дружбу. Я никогда никому не делал зла, но могу сделать и тебе, и твоей семье, и другим людям, ты же знаешь. В нашем городе пожар. Угадай, из-за кого? Молодую женщину сбила машина на пешеходном переходе. Угадай, из-за кого? Может, мне стоит действовать масштабнее? В Киеве большая автокатастрофа. Погибла целая семья. Угадай, из-за кого? В Индонезии снова тайфун. Умерло больше 1000 человек. И как ты после этого будешь жить, Ника? Все письма я рвала и выбрасывала. Те, что не успевала, читали мои родители, но и подумать не могли, от кого они. В Америке тайфун Сэнди, а все из-за того, что я пододвинул кое-что. Кстати, Ника, кого ты любишь больше, маму или папу? После этого письма моего отца нашли сложенным в тумбочке. Его словно смяли и скрутили, как комок бумаги. До сих пор помню его закатившиеся глаза. Прошло больше 10 лет, а письма все еще периодически приходят. А я ведь тебя не забыл. Кстати, как дела у твоей матери в дурдоме? Уже пришла в себя после того, как нашла твоего отца? Вот и началась война. Помнишь ведь, как ты пододвинула те коврики, Ника? Никому из твоих знакомых и близких не пережить эту войну. Это я тебе обещаю. Мне, наверное, тоже, судя по стремительно растущей раковой опухоли. А где-то в Чунцине мать все еще бьет Джанвэя палкой для выбивания ковров. Мерзкий мальчишка! Когда же ты перестанешь тащить к нам в дом всякий хлам? История вторая. Зеркальце. Автор Саша Р. В тот день мы поехали на другой конец нашего городка. Вроде бы в хозяйственный магазин, этого я уже не припомню. Мне тогда было 7 лет, Яшке 5. Помню, что по пути отец громко посигналил сутулому пошатывающемуся алкашу, который, ковыляя и петляя, плелся посреди дороги. «Придурок, ты же прешь по проезжей части!» — прокричал отец, высунувшись в окно. Человек остановился и посмотрел прямо на нас с Яшкой тупым, неосмысленным взглядом. В его руке что-то блеснуло. В тот же миг мы оставили его позади. Помню, как мы остановились возле магазина и вышли из машины. Маленький Яшка свесил смуглые ножки, и я подал ему руку, чтобы помочь спрыгнуть на землю. Машина у нас была старая, и мне не хватало сил захлопнуть тяжелую дверцу. Родители буквально на полминуты замешкались, о чем-то вяло переругиваясь. Я покрутил головой, осматривая окрестности, и успел заметить, как из поворота на дорогу вышла та самая сутулая фигура. Человек едва стоял на ногах, его шатало во все стороны. «Пошли!» — мама помогла мне захлопнуть дверцу машины, подхватила одной рукой меня, другой — Яшку, и мы зашли в магазин. Все это заняло полминуты, не больше, но я успел заметить того человека, а он успел заметить нас. Пока родители что-то выбирали в магазине, мы с Яшкой бегали друг за другом вокруг стеллажей. Потом они долго расплачивались на кассе, опять лениво переругиваясь, а мы с братом, изнывая от нетерпения, дергали маму за подол платья. Когда уже? Ну, когда? Сейчас мне кажется, что нам будто бы не терпелось поскорее уйти оттуда. «Смотри!» — весело сказал Яшка, глядя куда-то мне за спину. «Он тоже сюда пришел!» И я обернулся. Тот странный человек стоял за окном, глядя прямо на нас. Глаза у него слегка косили в разные стороны. По подбородку из приоткрытого рта текла слюна. Сутулый, грязный, выглядел он так неопрятно и отвратительно, что меня передернуло. Он поднял руку, и в ней мелькнула маленькая круглое дамское зеркальце. «Мам!» — я подергал ее за подол. «Тут алкаш за нами идет!» Мама в этот момент считала деньги и лишь вяло дернула плечом, отмахиваясь от меня. Обернувшись на Яшкино хихиканье, я увидел, что странный человек вертит в руках зеркальце, направляя его на нас. От этого зеркальца на Яшкино лицо падали круглые солнечные зайчики. Он кривился и хмурился, но хихикал, воспринимая это как игру. Лицо странного мужика вдруг стало сосредоточенным и каким-то злорадным. «Мам!» — я снова дернул ее за подол. «Тут пьяный к Яшке лезет!» Продавщица сердито повернулась ко мне, видимо, собираясь сделать замечание. И ее брови вдруг взметнулись вверх, а лицо стало испуганным. «Он не пьяный!» — резко сказала она. «Не смотрите на него! Не смотрите!» Встревоженная мама закрыла Яшкино лицо руками, заслонила его собой. Мы все отвернулись, родители были напуганы, и их страх передался и мне. Впервые я видел, чтобы взрослые чего-то боялись. «Не смотрите», — повторила продавщица, — «и не выходите, пока он не уйдет. С ним нельзя говорить, нельзя на него смотреть, он потом не отвяжется». Человек развернулся и медленно поковылял ко входу в магазин. Но продавщица оказалась проворнее. Она подбежала к входной двери и заперла ее на ключ изнутри. Подергав ручку и поняв, что внутрь не попасть, мужик еще несколько минут что-то раздосадованно мычал. Но увидев, что никто на него не смотрит, ушел прочь. Тогда продавщица сказала: «Уезжайте поскорее, он вроде ушел». Пока отец пытался завести машину, я уже устроился на заднем сиденье и выглянул в окно. Мерзкого мужика я заметил сразу. Он еще не успел уйти, стоял в отдалении и глазел на нас. Когда машина тронулась, он пялился на нас еще какое-то время, а затем вдруг кинулся за нами. «Пап, он преследует нас!» — сказал я. Отец пробормотал. «Чего этот идиот к нам прицепился?» Нам быстро удалось от него оторваться. Родители весь вечер тихонько обсуждали это происшествие. Я ничего не понимал из их слов. Ночью мне снилось его отвратительное мычание. А проснувшись и подойдя к окну, я увидел, что это был не сон. Мерзкий придурок стоял прямо за нашей калиткой и громко мычал, так, словно во рту у него не было зубов. Я позвал маму. Она выглянула из окна, вскрикнула и побежала к отцу. «Он нашел наш дом!» Они долго о чем-то перешептывались. Потом отец оделся, взял охотничье ружье и вышел во двор. «Близко не подходи!» — говорила ему вслед мама. «И не смотри на него!» Я слышал два выстрела. Потом мычание стихло. У меня все внутри похолодело. Я решил, что отец убил его. Но папа вернулся в дом спокойным, снял шапку, поставил ружье в угол и сказал: «Я спугнул его. Он ушел. Но пока не выходите из дому. Он может вернуться». «Папа, кто это был?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Но не подходите к нему. И даже не смотрите на него. И бегите в дом, как только увидите вдалеке. Он не пьяный. Это что-то другое». Следующие несколько дней мы сидели дома безвылазно. Мерзкий придурок еще дважды подходил к нашей калитке, но всякий раз убегал, когда отец выходил из дому с ружьем. Через неделю мы с Яшей играли в песочницу у нас во дворе. Странный человек больше не появлялся, и мы уже начали забывать о нем. Я помню, над нами вдруг нависла тень. Я сразу подумал, что это отец, поднял голову и увидел склоняющуюся к нам мерзкую, косоглазую морду со слюнями на подбородке. «Дети, быстро в дом!» — к нам уже бежала мать. «А ты пошел вон, пошел отсюда!» Я вскочил на ноги и дал деру, не сразу понял, что Яша не бежит за мной. Он сидел в песочнице, замерев от ужаса, пока мерзкий придурок наклонялся над ним, направляя зеркальце прямо ему в лицо. На миг мне почудилось, что там мелькнуло что-то красное. Прежде чем мать подбежала к ним и силой оттолкнула странного ублюдка, я успел увидеть, как меняется Яшкино лицо. Брови растерянно и жалобно поднимаются вверх. Открывается рот. Мужик силой швырнул зеркальце об асфальт, разбив его на мелкие осколки, и бросился на утек. А Яша рухнул на землю. Его глаза закатились, изо рта шла пена, его трясло. Мама кричала над ним так, что сбежались соседи. К тому моменту, как приехала скорая, Яша все еще лежал без сознания. По маминым истеричным, бессвязным рассказам, врачи и соседи сделали вывод, что Яша сильно ударился головой, и у него случился припадок. Но отец, вызванный с соседями с работы, отвел меня в сторону и спросил: «Это тот человек сделал?» «Он показал Яше зеркальце», — ответил ему я. «И Яша в него посмотрел. Яша лежал без сознания несколько дней. Все это время он ворочался и стонал во сне, пускал слюни и мычал, и я с ужасом узнавал это мычание. Все это время ни нам, ни врачам не удавалось его разбудить. Проснулся он сам и уже ничего не помнил и никого не узнавал. Ходить он разучился. Руки его теперь были даже не способны держать ложку, а вместо слов он только пускал слюни, тупо мычал. Любая отражающая поверхность и любой предмет красного цвета вызывали у него истерику. Мама смела осколки странного зеркальца в совочек и хотела было избавиться от них, но отец ее остановил. «Если Яша сошел с ума после того, как заглянул в это зеркало, возможно, мы можем склеить его, изучить его, оставь его мне, я этим займусь». Отец показывал эти осколки разным профессорам и ученым, но они только разводили руками. Каждый вечер после работы и все выходные он теперь просиживал до глубокой ночи, пытаясь склеить зеркальце обратно, и снова изучал асфальт в том самом злополучном месте, пытаясь найти даже самый маленький осколок, самую мелкую зеркальную крошку. Мама тем временем занималась Яшей. Она возила его по всем врачам страны, но практически безуспешно. Мы даже не могли понять, узнает ли он нас, осознает ли происходящее вокруг. Мама кормила его с ложечки, а он запрокидывал голову на бок, как будто не мог держать шею. Она давала ему в руки ложку, а он ронял ее, потому что его не слушались пальцы. Звала его по имени, а он не отзывался, словно не помнил, что это его имя. Я смотрел на это, и у меня обливалось кровью сердце. Мои родители постарели в один миг. Все деньги уходили на лечение Яши, на поиски все новых и новых врачей, на покупку все новых и новых лекарств. Его водили по бабкам и церквям, но ничего толком не помогало. Отец все клеил и клеил зеркальце, каждый день расспрашивая меня про тот день. Но все, что я мог сказать, то, что Яша заглянул в то зеркальце, увидел там что-то красное и сошел с ума. Человека того мы искали несколько лет. Даже расклеивали объявления и посетили все интернаты в округе, но никого не нашли. Продавщица из того злополучного магазина тоже не смогла толком ничего сказать, кроме того, что, да, жил здесь где-то рядом такой, в юношестве заболел, когда заглянул в зеркальце, и с тех пор носил его везде с собой. Ни имени, ни фамилии, ни родственников, никто ничего не знал. А со дня заболевания Яши его и вовсе больше не видели. В конце концов, на попытке его найти махнули рукой так же, как и на попытке склеить зеркальце. Но каждый день мама по-прежнему терпеливо учила Яшу ходить, говорить и обслуживать себя. Она продолжала искать для него врачей, пробовала самые разные лекарства. Спустя годы ее старания дали плоды. К 12 годам он уже научился говорить «папа» и «мама», и ходить, держась за чью-то руку. К 17 годам он стал высоким, крупным, раздался в плечах, у него уже росла темная борода, но голос все еще был странным и писклявым, как у ребенка. Словарный запас у него по-прежнему был мал, поэтому он обычно ограничивался мычанием и тыканием пальцем. Чужих людей он побаивался и прятался от них. Дети над ним смеялись. Они прибегали к нашему двору и швыряли в него камни, крича: «Яшка! Яшка дурак! Яшка дурак!» Он злился и бегал за ними, а они хохотали над его спотыканиями и нелепыми движениями. Тогда мать выбегала и с криком прогоняла их. Либо же это делал я. Она не теряла надежды и занималась Яшей с удивительным терпением. Вскоре он уже начал строить короткие предложения, разговаривать с нами. Мы радовались каждой его маленькой победе. Он даже начал понемногу читать. А потом между нами случился роковой разговор. «Я ничего не помню», — говорил мне тогда Яша. Он мычал и раздувал пузыри слюны, говорил невнятно, но я уже начал понимать его слова. «Не помню». «Какое твое последнее воспоминание?» — допытывал я. «Ты помнишь, что было вчера?» Он неуверенно кивал головой в сторону. «А как мама учила тебя ходить, говорить?» Он мотал головой. Но после паузы сказал: «Я помню, как был маленьким». «Какой ты молодец! Построил такое четкое предложение», — похвалил его я. «Я был маленьким, потом заснул, раснулся сейчас». Мне стало грустно от его слов. «Ты что, ничего не помнишь с того момента, как заглянул в зеркальце?» Яша неопределенно помотал головой. Тогда я решился и, придвинувшись к нему поближе, спросил, наконец, то, что томило меня все эти годы. «Скажи, а в тот день, в том зеркальце, что ты увидел?» Он сначала замолчал, глядя на меня с непонимающей улыбкой. А потом я снова увидел то, что уже видел однажды много лет назад. Как его брови растерянно и жалобно поднялись вверх, открылся рот, потом закатились глаза, и он повалился на пол в припадке. Он вспомнил. И все началось сначала. Придя в себя, он уже ничего не помнил, никого не узнавал, а только плакал, мычал и выгибался на кровати, пуская пену изо рта. Ни ходить, ни говорить он больше не умел. Мама чуть не умерла от горя, ее многолетние труды пошли на смарку. Ей снова пришлось всему учить его заново. Даже с принятием необходимых лекарств это грозило растянуться на десятилетия. У нас запускались руки. Но когда отец аккуратно предложил маме положить Яшу в больницу, она разозлилась. «Ты шутишь? Никогда! Здесь хоть какой-то шанс! А там он точно на всю жизнь останется овощем! Это все равно, что поставить на нем крест! Даже смерть лучше, чем это!» Она отдавала всю себя восстановлению Яши. Но шли годы, и никаких улучшений у него не было. Он больше так и не научился ни говорить, ни держать ложку, ни даже фокусировать взгляд на предмете. Как будто единственный шанс на выздоровление был дан там и тогда, и другого уже не представилось. Днем он лежал, мыча и пуская пузыри, а ночью ревел в истерике. Я часто просыпался по ночам, слыша, как он плачет во сне. С недаемым чувством вины я подходил к нему и гладил его, пока он не успокаивался. Если это не помогало, я читал ему вслух. В такие моменты он умолкал, словно думал о чем-то. Хотя, конечно же, он не понимал ни слова. Его просто успокаивала монотонность моего голоса. Я перечитал ему все, что было в нашей квартире. От школьных учебников до инструкции к микроволновке. И все он слушал с одинаково неосмысленным выражением лица. Читая учебник по истории, я ассоциировал Яшу с султаном Ибрагимом Безумным. Когда на престол взошел его старший брат и должен был казнить всех своих братьев по закону Фатиха, мать уговорила его пощадить маленького Ибрагима. Малыша пощадили, но заперли в специальной клетке, в которой он жил много лет. Когда его старший брат погиб, не оставив наследников мужского пола, султанат перешел к повзрослевшему уже Ибрагиму. Его выпустили из клетки, отупевшего, обезумевшего, боящегося любого шороха. Особенно он боялся женщин. Он никогда их прежде не видел и не знал, для чего они нужны мужчине. Его мать, которой пришлось править империей вместо него, подсылала к нему все новых и новых девушек, но султан не мог дать миру наследника. В итоге выяснилось, что Ибрагиму интересны только очень толстые женщины. Ему начали привозить самых полных девушек, а в гареме их еще и раскармливали до совершенно необъятных размеров. Султан Ибрагим любил издеваться над своими наложницами. Его любимым развлечением было, чтобы девушки ползали перед ним голыми на четвереньках, изображая различных животных. В какой-то момент наложницы решили развеселить своего повелителя, устроив ему совершенно невинный розыгрыш. Шутка султану не зашла, его гнев пал на весь гарем. И все 300 девушек были утоплены в водах Босфора. Когда я рассказал эту историю матери за ужином, она долго молчала, а потом спросила: «И что же случилось дальше с этим сумасшедшим султаном? Его удалось вылечить?» «Вылечить не удалось, и в итоге он был казнен по приказу собственной матери». «Зачем ты мне это рассказала?» – рассердилась мама. «На что это ты намекаешь? Хватит всякую ерунду читать! Иди отсюда давай!» Но когда я вышел из кухни, она еще долго сидела за столом, закрыв лицо руками, и думала о чем-то. Возможно, мне это просто показалось, но с тех пор, когда Яшу не получалось покормить из-за его криков, когда он ходил под себя, пускал слюни, мычал, не способный сфокусировать взгляд, она смотрела на него с каким-то новым, странным выражением лица, которое я не мог понять. Однажды я услышал разговор родителей в спальне. Мать тихонько пересказывала отцу историю про безумного султана, который был казнен матерью. А отец, помолчав, сказал: «Возможно, это было наилучшее для него». Яша умер спустя неделю. Родственники сочувствовали нам, но не очень искренне. Говорили, что он отмучился свое, и что там ему будет лучше. Мама молча кивала в ответ. Уверен, она тоже так думала. Иначе зачем бы тогда, в ночь Яшкиной смерти, она заходила к нему в спальню с подушкой в руках? Автор Саша Р. Озвучил голос YouTube-канала Варгард и Некрофос Валерий Равковский.